Но женщина громко застонала под кляпом. Она не поняла. Это взбесило его. Все происходило так же, как и тогда. Он ослабил цепи и вытащил кляп, чтобы дать ей воды. Но она бесконтрольно закричала. Возможно, у него получится объяснить этой. Он достал свою опасную бритву из кармана, открыл ее и поднес к горлу женщины, словно шикая. Тогда она поймет, что он не хочет резать ей горло. И это будет ее выбор, если она не перестанет орать. Все, что ей нужно, — это замолчать. Ее стоны немного стихли. И все же он видел следы противоречия в ее глазах. Это не к добру. Рано или поздно она закричит. И тогда у него не будет другого выбора, как убить ее. Как и в прошлый раз, он вывесит ее на всеобщее обозрение. Это предупреждение абсолютно необходимо. Мир должен знать. Мир должен понять. Мир должен оставить его в покое. Он еще не знал, где и как выставит ее. Цепи ему подскажут. Так было всегда. Убийства этих женщин никогда не были его инициативой. Цепи просто не оставляли ему другого выбора. Таков был закон жизни. И он ничего не мог с этим поделать. Глава 27. Сообщение пришло на третий день их пребывания в Нью-Йорке, когда Райли с Эприл сидели в фудкорте Национального музея истории. Они ели хот-доги с разными начинками. Райли с удивлением увидела, что на экране вибрирующего телефона высветилось сообщение от Люси. «Простите, что отвлекаю от отпуска. Позвоните, если можете». «Что там, мам?» — спросила маму Эприл. «Это Люси, то есть агент Варгас. Ты видела ее в ту ночь, когда к нам вломились?» Эприл была заинтригована. Райли не видела это выражение искреннего интереса на лице дочери с тех пор, как они приехали в мегаполис. Они делали все обязательные для туристов вещи. Съездили на Статую Свободы, забрались на вершину Empire State Building, посмотрели шоу на Бродвее. Еще не совсем отойдя от своего потрясения, Эприл не проявляла особенного энтузиазма. Райли не могла ее винить. Она даже начала думать, что это путешествие с самого начала было плохой идеей. «Что ей нужно?» «Она хочет, чтобы я позвонила ей», — ответила Райли. «Это может подождать». «Зачем ждать?» — сказала Эприл, пожав плечами. «Хороший вопрос. Люси вряд ли могла что-то испортить». Райли набрала номер. «Райли!» — почти прокричала Люси, подняв трубку. «Как я рада тебя снова слышать!» «Что случилось?» «У нас еще одна жертва», — сказала Люси. У Райли участился пульс. Интуиция ей подсказывала, что убийца снова убьет рано или поздно. Иногда ей не нравилось оказываться правой. «Я в Олбани», — объясняла Люси.